Глава 43. «Все, сваливаем, она в курсе наших уколов», — взволнованно сказала девушка, потирая затылок. «И у нее здесь есть сообщник». «Да расскажи ты толком, что случилось», — спросил мужчина. После ее сбивчивого рассказа они долго молчали. «Ладно, иди к себе и будь готова, я дам знак». Они расстались, но вновь встретиться на этом свете им было уже не суждено.